Вечером, когда я закончил с допросом политрука, обсудили дальнейшие перспективы. Мы с Муратом предложили оставшимся в живых окруженцам выходить вместе с нами. А политрук-то оказался не совсем тем, кем представился. Может, и не Бранденбург, но работал по той же схеме. Мурат побеседовал с ним всего 20 минут, тот выложил весь расклад. Было в их группе 11 рыл, по дороге, а в леса они ушли еще до взятия немцами Харькова, погибли и ушли из отряда, выполняя задание, 8 солдат. Много позже стало известно, что исчезали они не случайно. Каждого политрук отправлял к немцам с заданием. Вот их и щипали всю дорогу. Кончать политрука мы не стали, хотя после беседы с казахом от него мало что осталось. Да и хрен с ним, выйдем к нашим, нехай с ним особисты разбираются, главное, что вообще взяли его. По сведениям шпиона политрука, стало известно, что таких групп, как у него, очень много. Действуют по всем фронтам, в группы собраны прибалты, поляки и даже наши, советские люди. Политрук рассказал, что многие, попавшие в плен в июне-июле 41-го, изъявили желание служить рейху. Конечно, мы не поверили, что таких было много, но они были, куда уж без этого. Во все времена находились люди, недовольные властью, жизнью, готовые на все ради хорошей жизни. Обещать-то им такую обещали, да вот думаю, вряд ли кто из них что-то получал. Пулю скорее, это более вероятно. Сам политрук оказался поляком, но всю жизнь прожил в Западной Белоруссии, поэтому по-русски чесал лучше нас. Слева смотрите, там пулемет у них, орал Мурат бойцам. Трое солдат, подхватив винтовки и взяв пару гранат каждый, устремились в небольшой овраг на левом фланге. Я лежал в редком кустарнике с биноклем и пытался руководить боем. Да, этого я совсем не умею. Только кажется так, что все очень просто, вроде вон там враг, сейчас мы его задавим. На деле все страшнее, когда рядом с тобой бойцы утыкаются в землю лицом, а ты ни хрена не понимаешь. Командовать сводным отрядом я отказался сразу. Старшина сначала не понимал, вроде я старший по званию. Я объяснил ему все как есть. Сказал, что, несмотря на звание, по общевойсковому-то я капитан, руководить могу только своей группой диверсантов. Позиционная война для меня – темный лес. Старшина оказался понятливым и, главное, опытным солдатом. Но и ему не приходилось особенно командовать на поля боя. Мы уже 2 часа пытаемся отбить атаку фрицев, нас изрядно потрепали, но и немчуры мы накрошили немало. Рация почему-то барахлила, связаться никак не получалось, дед непрерывно возился с аппаратом. Немцы вышли на нас на берегу Дона. Мы уже встретились с дедом и, отдышавшись, хотели отходить на север, как свалившаяся откуда-то группа фрицев испортила нам все планы. Это оказались те самые погонщики, что шли за нами от самого Богучара, собачки, видимо, взяли след от деревни, мы там останавливались, ну и вывели фрицев на берег. Бой случился на встречных курсах, обе стороны подготовиться не успели. Пока занимали позиции, с обеих сторон полегло прилично бойцов. Блин, Серега, как чувствовал, когда винтовки сбрасывали, вот бы сейчас пригодились, Мурат, меняя магазин, матерился в полный голос. Знать бы, где упасть. А так, даже хорошо, что их нет, нас егеря бы кончили сразу, скорее всего. Может, ты и прав, но, черт возьми, как же было бы легче, Мурату в самом начале сшибки досталось по касательной в голову. Страшного ничего нет, но и приятного мало. Вместе с дедом мы оставляли и боеприпасы, но их было катастрофически мало. Если бы не удалось разжиться патронами и гранатами у егерей, оставалось бы сейчас только утопиться. Патроны приходилось экономить, немчуры хоть и меньше, чем нас, но патронов, видимо, куры не клюют. Один пулеметчик, зараза, шмаляет и шмаляет, пару лент, наверное, уже высадил. Ощущение такое, что у него патронов вагон. Мы были лишены возможности маневрировать, впрочем, как и немцы. Справа Дон, слева поле с мелким перелеском. Ни нам, ни им. Оставалось надеяться, что у них патроны кончатся. Не бесконечные же они. Я старшину попросил объяснить бойцам, чтобы берегли патроны, вроде ребята все поняли. Вон как редко стреляют, а главное целятся. Где-то справа, со стороны реки, простучала длиннющая, на расплав ствола, очередь. «Мурат, это кто там так веселится?» Я смотрел в бинокль, но нифига не видел. К воде берег уходил вниз, теоретически там можно было пройти, но там у нас пятеро бойцов сидят. Вроде не наши, парни ближе сидят. «Командир, есть связь», протянул мне трубку радостно ощерившийся дед. «Навик, это отец», услышал я знакомый голос. «Как у вас там? Да чего-то жарковато, может, пожарных вызовите?» Ответил я. Пожарными мы окрестили реактивные установки «Катюша» и сейчас я выпрашивал их помощи. «Вам не достанется. Я с того берега наблюдаю, расстояние между вами больно уж мало. Попробую оторваться, работайте на 200 севернее и на 100 вглубь. Двигайте через 2 минуты, все почти готово. Как понял меня?» «Понял отлично, через 2 минуты уходим. Конец связи». Я отдал трубку деду и велел готовиться к бегу. Подозвав старшину, приказал предупредить бойцов. «Хорошо, что не разбрелись, времени-то хватит», — с сомнением в голосе спросил старшина. «Действуй, старшина, если жить хочешь, бегом», — несколько грубо ответил я. Одновременно с залпом «Катюш» с того берега отошли плоты и пара лодок. Мы успели отойти, хотя риск был огромный. Разброс у эрсов уж больно большой. Иногда казалось, все, это наш летит, но проносило. Хотя после первых разрывов меня самого чуть не пронесло. До этого ни разу не слышал так близко сталинский орган, звук, я скажу, жуткий. Такой вой стоял, слышать нормально мы стали только на следующий день. Не знаю, всех ли немцев покрошили на берегу, но снарядов упало десятка-два, перепахали знатно. Стрельба прекратилась, проверять мы решили не ходить. Когда подошли плоты, оставили прикрытие, четверых бойцов с двумя пулеметами, и стали грузиться. Пулеметы нам прислали с того берега, я даже не просил. Видимо, Петрович сам догадался, что с патронами у нас беда. Когда плоты были уже на середине реки, последние из прикрытия уселись в лодку и отчалили. Никто в нас не стрелял, то ли некому, то ли плюнули, все равно мы ушли. А когда мы уже подходили к нашему берегу, то «Катюши» ударили еще раз. Не завидую я фрицам, если кто живой имелся, дураком останется на всю жизнь. Истомин встретил нас как своих детей. Крепко обняв, пожал руки и повел в штаб. Отдохнуть нам не дали, Истомин решил ехать в Калач, в штаб фронта. Только спросил, выполнили мы задание или нет. Ответил просто, да. Подробности мы позже изложили в письменном виде. Кстати, Петровичу очень понравился политрук, пел он хорошо. Мурат его разговорил на всю оставшуюся жизнь. На пару дней точнее, вряд ли протянет дольше. Когда прибыли в Калач, я удивленно смотрел по сторонам, вот это силище. Вокруг города в самом Калаче наших войск было столько, что невольно взяла гордость. Эван как Сталин разогнался, уж не все ли войска с Дальнего Востока перевел. Кругом стояли танки и продолжали прибывать новые. Сталинград гнал их в огромных количествах. 34-ки в основном, Су-85, какие-то еще танки с кучей башен, 28-е, что ли. Я уж думал, их вообще не осталось. Народу, как грязи. Хотя Истомин сказал, что это только часть. Фронт сильно растянут, от Воронежа до Сталинграда. Наверное, здесь контрудар готовит, подумал я. Серега, так как ты думаешь, Зимин с ребятами вылез. Мы с Истоминым 3 часа подряд вели беседу в маленькой комнатушке. В штабе мы не задержались, Петрович увез нас на окраину. Оказалось, он квартировал тут у местных. Деревянный крепкий дом стоял на краю города. Товарищ старший майор, я пожал плечами, не знаю. Фрицев там много, переправу они, видимо, рванули, слышно было, а вот смогли ли уйти. Нам дали сначала время на приведение себя в должный вид, а затем начался допрос. В смысле, писали отчеты, отвечали на вопросы старшего майора ГБ. После ужина встретился с Истоминым в штабе. Вот где рассадник командующих, со всех армий, что ли, собрались. Даже обратился к Истомину, напомнив ему о тех, кто не так давно собирался такой же оравой генералов, на той стороне Дона, и что из этого вышло. Истомин, кажется, проникся. Через 2 часа все совещания закончились, и командиры полков, дивизии и армии разъехались по своим частям. Удалось встретиться с генерал-лейтенантом Рокоссовским. Константин Константинович оказался прямой противоположностью Жукова. Спокойный, с открытым взглядом, он казался невозмутимым великаном. Говорили с ним недолго, но для себя я понял, это очень умный человек. Видел и Катукова, и Лизюкова, генерала армии Ватутина и генерал-лейтенанта Колпакчи. Многие легендарные личности были собраны на этом фронте. Удивился я, увидев именно Лизюкова, тот оказался вполне себе живеханик. То ли в этом варианте сил у него было больше, то ли танки крепче, а может, сыграло то, что заранее было известно о направлении немецкого удара. В моем-то времени от ГАТА ожидали движения через Воронеж дальше на восток, вот и не были готовы к тому, что немцы займут плацдарм под Воронежем и большими силами противотанковой артиллерии встретит нашу 5-ю армию Лизюкова. Кто не понравился сразу, так это Гордов, такого пиджака еще поискать. Он и Голиков как-то выделялись среди всех, держались отстраненно, надменно. Даже высокие чины в виде членов военного совета и то были проще. А, хрен с ними, детей не крестить в их компании. Не может быть. «Это где?» Истомин кричал в трубку телефона уже несколько минут, я стоял рядом, боясь пошевельнуться. Просто рядом были и другие командиры, приходилось вести себя четко по уставу. «Новиков!» Прозвучал голос Петровича. «Здесь, товарищ старший майор госбезопасности, на мой спич Петрович только щекой дернул. 5 километрами южнее реки Богучарка разведгруппой был захвачен одиночный автомобиль. Он двигался прямо к Дону по проселку. В нем 2 связанных фрицев и 4 наших. Документов нет, но старший из этой четверки заявил, что они из группы Новика. Твои». Истомин выпалил все это в 1 секунду, а я кивал головой и тихо матерился. Как их вытаскивать оттуда? Думаю, они и есть, разрешите выполнять. Я козырнул. Там есть, кому выполнять, какого хрена они вообще там делают? Задание какое было, товарищ старший майор госбезопасности, группа действовала исходя из обстоятельств. Да, мы отошли от первоначального плана, того требовала ситуация. Готов ответить за все нарушения, но давайте все-таки вытащим парней, а потом разберемся во всем том, что случилось. Я без тебя решу, как и что делать. Лейтенант Новиков, сказал Петрович после небольшой паузы, серьезным голосом, в котором прозвучала сталь, сдайте оружие. Признаться, я охренел. Вот просто стоял и хлопал глазами, Истомин что, с дуба рухнул, что ли? Находящиеся в комнате люди внимательно смотрели за тем, что происходит. Ко мне тем временем подошли 2 солдата НКВДшника и, забрав у меня ремень с кобурой, отконвоировали в камеру. Она находилась в подвале этого же здания. Сидя на нарах, я думал о происшедшем уже 4-й час. Да, виноват, мы должны были уйти тихо. Но кто знал, что наш источник попадется и на нас устроит охоту. Главное в задании было устранение Паулюса, но он ушел, ребята попытались его перехватить. Если бы они не ушли на переправу, то задание все равно осталось бы невыполненным. Ни хрена не понимаю, башка сейчас треснет уже. Разбудили меня поздно ночью, или уже утром, смотря как глядеть. Пришел сержант НКВДшник, сказал на выход. Меня привели в кабинет на 2-м этаже. Кроме Истомина присутствовал еще какой-то фрукт из ГБ, ну в очень большом звании. Честно, сначала чуть не обделался. Думаю, ну вот и все, сейчас приговор прочитают и шлепнут где-нибудь во дворе. Оказалось, все немного легче. Лейтенант Новиков, прибыли ваши бойцы, сейчас станет ясно, что тебе грозит. Вот так встретил меня Истомин. Ненавижу, когда он на «вы» начинает, а потом соскакивает на «ты». Меня аж корежит от этого. Стоял и тупо смотрел перед собой, слушая и делая виноватое лицо. Сзади открылась дверь. «Прибыли, товарищ старший майор. Давай их сюда», — грозно проговорил Истомин. Второй персонаж никак не реагировал на происходящее. «Я, кстати, все же узнал его, Меркулов это, первый заместитель Берии. Товарищ комиссар госбезопасности второго ранга, разрешите обратиться к товарищу старшему майору». Послышался за спиной такой знакомый голос. «Разрешаю, а почему один, вас вроде больше должно быть», — ответил Меркулов. «Товарищ комиссар госбезопасности второго ранга, ранены остальные, им оказывают помощь. Врачи оставили их внизу, ждут транспорт для перевозки в госпиталь», — выдохнув, ответил Зимин. «Сильно потрепало. Нормально, крови только потеряли прилично. Докладывайте». «Товарищ старший майор, часть группы лейтенанта ГБ Новикова, получив приказ на перехват генерал-полковника Паулюса, вернулась. Задание выполнено, в результате действий группы генерал-полковник Паулюс взят в плен, вместе с ним был захвачен его адъютант. При них обнаружено множество документов под грифом СС. Что?» Изумленно вытаращили глаза оба безопасника. «Так точно. Пленные ждут в соседнем кабинете, их туда проводили. Сказать, что Истомин с Меркуловым вылетели из кабинета, не сказать ничего. Зато я наконец обернулся к другу, и мы обнялись. Только Саня поморщился, когда я его сжимал в объятиях. Серег, тихо, мне тут по ребрам немного досталось. Ты ранен, что ли? Хрен ли молчишь? Пойдем скорее», я шагнул к двери. «Да все нормально. В рукопашке прикладом получил, фигня, может, треснуло пару ребер просто, заживет. Саня, как вы умудрились так выступить? И когда это я приказал тебе Паулюса в плен взять?» Прищурил глаз. «Что ни говори, а парни меня, похоже, из самой задницы вытащили». Тогда же, когда отправлял за ним на переправу, Зимин улыбнулся. «Сань, ну вы и черти, ты хоть знаешь, чего ты учудил? Как вы хоть вышли-то с ним? Рассказать, не поверишь. Мы ведь выскочили на мост за минуту до немцев. Знаешь, что было самое смешное? Ну, я нетерпеливо жаждал продолжения. Мы на ту сторону метнулись, постреляли, конечно, из тихих все отлично вышло. Этот генерал чертов, не дождавшись своих телохранителей, в лице танка и Петров, переправился к нам, где мы его и взяли с удовольствием. Мост рванули, благо разведчики в него много напихали, смотрим, а на той стороне суета. Солдаты, техника и не стреляет никто. Удивляться не пришлось, у нас ведь их командующий. Мы его в машину, сами туда же и газу, напрямик к Дону. Пытались перехватить, конечно, постреляли хорошо, видишь, даже до рукопашной дошло. Но все получилось, главное на своих наскочили. Если бы не разведка, там бы и остались. Ну, вы даете, как парни-то, у новенького, Иванов который, пуля где-то в брюхе. Тяжелый он, Вано осколком в башню зарядило, не очень сильно, но контузия есть. Телохран твой с дырявой ногой и тоже контужен. Они у моста прикрывали, снаряд рванул рядом. Ты же говорил, что не стреляли по вам, удивленно заметил я. Так мы уехали с фрицами. Они прикрывать остались, там мотоцикл был, они, постреляв немного, на нем и уехали, потом нас догнали и свалились с него, даже сказать не знаю чего. Во, как, я чесал голову и размышлял, ну надо же, вот это фарт, командир, а ты чего как арестант? Оглядев мою тушку, Саня удивился, так я и есть арестант. Вчера вечером, когда объявили, что вас разведка спеленала, меня и засадили. Толком не понял, но вроде как хотят обвинить в невыполнении приказа или еще в чем, причем засадил сам Петрович, вот и думаю, насколько серьезно это. Ну, я думаю, обойдется. Сейчас они там с этим Гансом поговорят, охренеют от документов, и все устаканится. Как раз не с Гансом, а самым настоящим фрицем. Фридрих он, Паулюс в смысле. Ай, черт с ним. Какая нахрен разница? Зимин махнул рукой. Как он, сильно артачился? Спросил я. Ну, порыпался вначале, но когда отъехали от переправы, видимо, понял, что надежды на спасение почти нет. Адъютант прытки больно, но по голове получил и всю дорогу проспал. Генерал лишь заявил про конвенцию, требовал должного обращения. Чего там за документы, важное что-нибудь есть. Слушай, я глянул мельком, какие-то директивы, планы, карты, да хрена всего. Целый чемодан. Ну, Саник, крутите дырочки. Явно отблагодарят. Тебя-то отпустили, или как? Вызвали сюда, сейчас сам видишь. Открылась дверь, и в нее ураганом влетел Истомин. Жарко тряся нам руки и что-то быстро говоря, он стал обнимать обоих по очереди. Вы даже не представляете, что вы сделали. Там все планы немцев на летнюю кампанию, нам это здорово поможет. Василевский просто в шоке. Серега, чего ж ты сразу не сказал про парней? А то поехали они переправу взрывать, а про Паулюса ни слова. Зачем раньше времени хвастаться, решил подыграть я. Зимин заявил, что это я их отправил, специально. Пусть так и будет. Я ведь и, правда, не знал, смогут они его убрать или захватить. Истомин, Меркулов и еще парочка генералов, прихватив Паулюса, с утра умчались на аэродром, а оттуда в столицу, в генштаб. Нас отправили в госпиталь, подальше от линии фронта. Мы с Муратом хоть и целые были, но командиры посчитали нужным дать нам хороший отдых. Ну, мы и поехали, как оказалось позже, в Сталинград. Удалось увидеть своими глазами город, который в моем времени немцы раскатали в щебенку. Сейчас он был очень красив. Большое количество старых, деревянных домов соседствовали с новыми постройками из кирпича. Город цвел, и война пока не сильно ощущалась. Прогулялись до универмага и вокзала, прошли по площади павших борцов. Специально сходили на берег, я показал Зимину, он ведь в курсе, откуда я, где погибнет куча народу, если все пойдет так же, как и в моей истории. Зимин впечатлился, особенно тогда, когда я показал, где будут стоять немецкие пулеметы и откуда будут подниматься наши солдаты. Только бы этого не случилось. В свое время смотрел об этой бойне кучу фильмов, даже пару немецких, и художественных, и документальных. В чем они были похожи, так это в том, что отлично показали, какой здесь был кошмар. Рассказал об одной винтовке на двоих, о заградительных отрядах, которые отстреливали повернувших назад. Зимин слушал и мрачнел на глазах. Неужели после такого мы смогли их победить? Только и проронил он. Не только победили, но и раскатали их в такой блин, что выжившие запомнили на всю жизнь. Ну, теперь-то, я думаю, такого не случится. Ты ведь предупредил, сделать удалось многое. Войск вон сколько накопили, техники опять же. Сань, я ведь и про Харьков рассказывал, а вон как вышло. Немцы не дураки и силы у них, немерено. Через неделю за нами приехали, оставив тяжелых лечиться. Нас четверых, деда, Зимина, Мурата и меня, отвезли на аэродром в питомнике. Оттуда на Ли-2 мы отчалили в Москву. Пока поднимались на высоту, успел разглядеть вдалеке в степях дымы. С высоты кажется, совсем близко. Прет Гитлер, прет. Посмотрим, удастся новому командованию повторить успехи Гота и Паулюса. Теперь не будет Адольф раздергивать группировку, наверняка попрет всем кагалам. Пока летели, успели переговорить обо всем. Ребята волновались, прикидывали, зачем нас вызвали, но гадать быстро надоело. Приземлились мягко, в Москве был уже вечер. На аэродроме нас ждали сразу две машины. В сопровождении сотрудников НКВД мы прибыли в Кремль. Однако там шло какое-то совещание, поэтому нас развернули. Получив разрешение на прогулку и обещав явиться к 8 утра, мы с парнями двинули в город. Москва здорово изменилась, я не был здесь почти год. Люди выглядели по-другому. У женщин был заметен легкий макияж. Подкрашенные губки выглядели так мирно, что можно было на минуту забыть о войне. Мужчины попадались реже, видимо, большинство трудится. В глазах людей не было того страха, какой отражался в них в сентябре 41-го. Скорее, присутствовала надежда. Лето выдалось знатным. Москва 42-го года еще не была опутана дорогами, развязками и домами нелепой конфигурации, кругом была зелень, и это очень приятно. Мы прогулялись по набережной Москвы-реки, по Красной площади. Я все искал отличия, и они были разительны. Что нравилось больше всего – отсутствие рекламы. А как же интересно смотреть вокруг, когда знаешь, как это будет выглядеть через 60-70 лет. А может, и не так будет, даже, скорее всего, не так. Ночевали мы опять у Алевтины Игоревны. Она встретила нас с радостью, обрадовалась, все расспрашивала, как на фронте. А мы, наоборот, хотели знать, как сейчас стало в тылу. Хозяйка рассказала, что с продовольствием стало лучше, немного прижали частников за формирование цен, а то уж больно распоясались. Нормы по карточкам увеличили, жить стало легче. С утра за нами прибыла машина. Ехать-то нужно было в Кремль, а не на Лубянку, где мы и так были. Ребята были очень удивлены приглашением. Принял нас сам вождь. Сначала долго стоял возле нас, как бы любуясь, уж больно вид у него был любезный. Затем разрешил сесть, а сам бросился в забег по кабинету. Мы только успевали крутить головами. Сталин долго говорил о важности проделанной нами работы, хвалил за доблесть и отвагу. Зимину пожал руку с искренней благодарностью в желтых глазах. Надо признаться, Иосиф Виссарионович удивил меня своим внешним видом. Когда я был у него в прошлом году, он показался мне стареньким, увядающим человеком. Сейчас же перед нами стоял победитель, на лице которого лежала печать спокойствия. Конечно, успокаиваться было еще рано. Гитлер того и гляди дойдет до города, носящего грозное имя вождя, но все же успехи были, и немалые. Пообещав достойно наградить за отличную службу всю группу, вождь отпустил нас. В приемной нам выдали отпускные свидетельства, сроком на неделю, для отдыха и восстановления после ранений. На неделю, наверное, потому, что ранений у нас четверых не было. У Сани Зимина с ребрами тоже обошлось. Оказался обычный ушиб, правда, синяк был во всю грудь. Видимо, фриц серьезно постарался приложить его прикладом. Дырку, наверное, хотел пробить. Однако развлекаться нам не дали. Уже на следующий день на квартиру к Алевтине приехали мальчики Судоплатова. Мальчики были как на подбор. Рост примерно 1,80 м, в плечах чуть поменьше. Про таких еще говорят, поперек себя шире. Когда они возникли на пороге, мы даже переглянулись, думали арестовывать пришли. Павел Анатольевич встретил нас радушно, но эмоции тщательно скрывал. Видно было по лицу, что он хочет обнять всех и каждого, но сдерживается. Такой он человек, насколько я успел его узнать, не любит демонстрировать свое отношение к людям. Вызвал он вот зачем. Школы, наподобие той, в которой тренировались мы с ребятами еще Куйбышеве, нуждались в опытных преподавателях. На мой вопрос, какие из нас учителя, Судоплатов ответил просто. Если уж вы не учителя, то те, кто тренирует наших волчат сейчас, вообще дети. Такую операцию провернуть, надо постараться, восторженно говорил он. А я подумал, знал бы ты, товарищ Судоплатов, что нам всего лишь повезло. Но вслух я сказал другое. Павел Анатольевич, а кто придумал, а главное продумал всю эту операцию, мы. Все наши задумки рассыпались, когда разведчики вступили в бой. Они должны были тихо страховать вашу группу. Вы же знаете, почему их вычислили, источник ведь попался. Ребят уже ждали, когда они еще об этом и думать не могли. Да, по словам плененного генерала Паулюса, наш информатор попался. С ним работала гестапо, вот так и вышло. Хорошо еще он знал только то, что должна прибыть группа для захвата языка и документов. Ничего про снайперскую засаду он и не предполагал. Кстати, хоть операция пошла не совсем так, как задумывалось, надо признать, что вы, Судоплатов указал на нас с Муратом, выступили хорошо. Вы там положили почти весь генералитет двух армейских групп. По словам того же Паулюса, Гитлер, конечно же, подыщет им замену, но вот равноценную ли. В школу диверсантов мы поехали на следующее утро. Провели беседу среди учеников. Павел Анатольевич специально устроил все так, чтобы будущие диверсы могли поговорить с бойцами такой успешной группы. Ребята сначала немного стеснялись, но после моего предложения говорить как есть засыпали нас вопросами. В основном отдувался Зимин, его, как захватчика такой шишки, просто разрывали на части. Вопросы сыпались один за другим, Саня стоически держался. Интерес к работе Зимина был вполне понятен. Мы-то с казахом чего, пришли, стрельнули, ушли. Из такого оружия работать – одно удовольствие. Захват же командующего 6-й танковой был на фоне наших пострелушек чем-то фантастическим. В школе мы пробыли весь день, вернулись уже затемно. Да, нас с Муратом попросили рассказать, как мы выбирали и распределяли цели в такой массе людей. На что мы спокойно ответили, что выбирать-то было не надо. Просто смахнули всех подряд, как крошки со стола, всех, кого успели. Следующий день начался с телефонного звонка. Алевтина Игоревна сняла трубку и спустя пару секунд пригласила меня к телефону. «Серега, слушай приказ», — услышал я в эбонитовой трубке голос Истомина. «Слушаю, товарищ старший майор госбезопасности», — бодро отчеканил я. «Вам сейчас привезут новую форму. Привести ее в порядок, подогнать, прицепить награды и знаки различия. В 11 часов за вами прибудет машина. Будьте готовы», — повесил трубку Истомин, не дав мне и слова вставить. Форма новая была ужасна. Пролежав где-то на складах, наверное, не один год, она была измята так, как будто ее корова жевала. Ее, правда, изменили немного, воротник стойко смотрелся куда как веселее. Ситуацию помогла исправить наша хозяйка. Почистив и выгладив все 4 комплекта, она с видимым удовольствием наблюдала, как мы прикручиваем ордена и медали, прикалываем звезды к петлицам. «Какие вы, ребята, красивые!» — восхищенно всплеснула руками она. «Хоть в ЗАГС иди!» «Да и понятно, почему, молодые, подтянутые офицеры с орденами и медалями, смотрелись мы здорово. Хотя, если честно, то хотелось добраться до Кремля незаметно. Стыдно было по отношению к людям, которые сейчас в грязи окопов добывают победу. В грязных обрывках того, что когда-то было формой, в истоптанных сапогах, а не в начищенных до зеркального блеска, как мы». Немного облегчил самотерзание приехавший Истомин. «Серег, да, на фронте очень тяжело. Да, люди из кожи лезут и не имеют ни одной награды. Но ваша группа внесла такой вклад в общее дело, что не оценить его было бы совсем неправильно. Своей работой вы облегчаете жизнь тем же солдатам в окопах. Сколько нужно времени и денег на подготовку одного солдата? Не знаю», — смущенно ответил я и пробубнил чуть слышно: «И тут деньги, конечно, и немалые. Так вот, обучить, вырастить генерала, дать ему возможность набраться опыта стоит намного больше. А один генерал может угробить 1000 солдат. Вот и посчитай, какой вклад вы вносите, разве малый?» Вопрос этот остался без ответа. Мы с парнями сидели надувшись, обдумывали сказанные слова. Конечно, где-то так и есть, но на душе все равно кошки скребут. А Петрович продолжил: «Знаешь, какой результат мы получили благодаря этому делу?» «Нет, откуда?» — сам хотел спросить. «Так вот, место Вейхса занял Манштейн, повезло ему, что его там не было. Пока он вникнет во все дела, пока подберет команду, пройдет время. Немцы сейчас ведут переформирование. Наступление на Сталинград все-таки состоится, но вот время мы уже выиграли. Уже через неделю там, где у нас была армия, будет 2, вместо сотни танков, опять же будет 2. Понял. Хорошо бы, чтоб удалось подготовиться. Так значит, немцам дадут втянуться. Видишь ли, не получится их в степях остановить. Ты же видел, что по нашу сторону Дона. Не растянешь же войска на сотни километров, что это за оборона будет. В город постараемся не пустить, но до него они, к сожалению, все равно дойдут. Сил у них. Планы генштаба нам, конечно, не расскажут, но все-таки угроза с юга миновала. Почти, в Крыму немцам так вломили, бегут как мыши. Ладно, потом расскажу больше, прибыли уже. На входе в Кремль нас чуть не уложили мордами в землю. Вот привычки-то у наших. Приперлись с оружием в такое место, ведь даже не ёкнуло ничего, когда прицепляли пистолеты к поясу. Разобравшись в ситуации и забрав у нас оружие, охрана пропустила нас внутрь. Истомин дал транды за забывчивость, хотя признал позже, что сам не доглядел. Петрович в новой, генеральской форме выглядел великолепно. Но не так, как мы, конечно, это я типа шучу. Во дворце съездов народу было столько, что от сверкания наград рябило в глазах. Кого тут только не было. Летчики, от лейтенанта до генерала, танкисты в тех же званиях. Как всегда, мало было только простых рабочих войны, пехотинцев. Но все-таки были представлены и они. Награждение прошло как-то незаметно. Я все время изучал лица находящихся здесь людей. Многих я видел на портретах, некоторых вообще никогда. Наградной дождь был щедрым. Дед получил новенький, только недавно введенный орден Отечественной войны второй степени. Вообще, появилось много новых орденов и медалей. Иванова Костю наградили орденом Красной Звезды и присвоили сержанта. Вано Итальяну досталось, как и деду, Отечественная война в той же второй ипостаси. Ордена раненым забрал Истомин, с целью вручить при встрече. Мы с Муратом за выполнение особого задания ставки получили по Александру Невскому. Мурата, кстати, подняли до мамлея. А затем я охренел, Сане Зимину и мне вдобавок вручили по красному знамени. Сане, за добычу особо важных сведений, а мне как командиру группы, за проявленную смекалку и выучку, за грамотное управление группой в чрезвычайной ситуации. Самому же старшему майору ГБ Истомину перепало покруче, ему повесили на грудь орден Суворова «Правда», второй степени. Да, щедро нас содарили, у меня второй орден Красного Знамени уже, а как? После небольшого банкета Истомин объяснил, что мы имеем право на недельный отпуск. Пользуясь случаем, мы дружно запросились в Сталинград. Там были наши товарищи, да и сам Петрович должен был отправиться именно туда. Правда, он напомнил мне, что у меня вообще-то семья в Ленинграде. Совесть-то есть. Тебя девчонки заждались, а он все туда же, на войну скорее, с упреком поглядев на меня, сказал Петрович. Вот это мне фриц врезал, ведь совсем памяти нет. У меня же там Светланка с дочками. Есть навестить семью. Извините, товарищ старший майор, я смущенно потупился. Извините, ехидно повторил Истомин, чего, голова от наград закружилась. Никак нет, уже бодрее ответил я и, повернувшись к друзьям, спросил. Ребят, в Ленинград. Остальные ребята на удивление попросились с нами. С нами, потому что Истомин тоже ехал домой. И мы всем табором, уже через 2 часа, загрузились в Ли-2. Вот тебе и отдохнули. Я недовольно фыркнул и отправил окурок в полет. Служба. Загадочно заявил Петрович. Но нам ведь 7 дней дали. Продолжал я. Серег, ты как маленький прям. Партия сказала, надо. Что солдат ответил? Есть. Угрюмо проворчал я. Парни только тихо посмеялись. С отпуска нас выдернули уже на 3-й день. В 8 утра в квартире Петровича зазвонил телефон. Приказ срочно вылетать в Сталинград. Когда Истомин разбудил меня в 8:30, я даже не подозревал такой каки. Девчонки не хотели меня отпускать, а супруга вообще, кажется, записала Петровича в личные враги. Случилось там и, правда, хреновые. Обалдевшие от потери генералитета фрицы не двигались с места, но совершили очень удачный диверсионный выпад на наш штаб фронта. Чудом повезло Константину Константиновичу, но вот хороший друг и начштаба генерал-майор Малинин Михаил Сергеевич погиб. Был также убит генерал-лейтенант Гордов. Генерал-майору Лизюкову, видимо, на роду написано умереть в 42-м. Жаль, толковый был генерал. Госпиталь также пополнил и Николай Федорович Ватутин, у него пулевое ранение в грудь, на вылет. Василевский накануне спешно вылетел в Ставку, и его сия милость обошла стороной. Фрицы пошли по нашим стопам, быстро тему просекли. Верховный в Москве рвал и метал, требовал найти этих сук и порвать. Мы сначала не поняли, кого и где искать, но Петрович объяснил. Каждый день происходят обстрелы. Видимо, у немцев группа, аналогичная вашей, но не ушла, а продолжает работать. Отстреливает всех подряд, когда не удается убрать кого-то из командиров. В основном, конечно, офицерский состав. Ума не приложу, как им удается передвигаться незамеченными по городу. А главное, в Рокоссовского стреляли и во второй раз, уже в госпитале, через окно. Убили одного из докторов, он случайно встал на пути пули. Из чего работают, известно. Задал я вопрос, на мой взгляд, важный. Вот, вопрос по существу. Судя по пулям, у троих оставались в теле, обычный немецкий калибр. Да, ты правильно понял, Истомин, угадывая мои мысли, кивнул головой, нет у них крупного ничего. Ну, или, по крайней мере, там работают из обычных карабинов, а пули не похожи. Это уже Мурат. И тут угадали. Две из трех выпущены из одного ствола, это точно. Значит, пара работает. Вставил свои 5 копеек Зимин, весь разговор молчавший. Эксперты утверждают именно так, они там еще по картине попаданий как-то это вычислили. У них снайпер классный есть, старшина Самсонов, тот им во многом помог. Сам этот боец 2 дня пытается выследить этих супчиков. Почему остановились на одной группе? Видимо, потому, что нападения идут всегда из одного места. Чего, в одном доме все время сидят? Офигев и не веря, спросил я. Да нет, просто одновременно в разных местах ни разу ничего не было. А я уж подумал, что у нас контрики там вообще мышей не ловит. Работа там идет огромная. Немцы эти, видимо, смертники или асы, или я ничего не понимаю. Может, у них цель именно Рокоссовский. Его хорошо охраняют. Подал голос Зимин. Тут вот какое дело, слегка замялся Истомин. Константин Константинович ранен, но остался в городе. Заявил, что если его увезут, то немцы получат именно то, чего и добивались. Устранение командующего. Ясно, правильно. Конечно, с его стороны. Насколько серьезно ранен? Поинтересовался я. Слепое, в левое плечо, сложность в том, что он только недавно из госпиталя. Полностью сил еще не набрался. Но, несмотря на это, врачи говорят, что поправится. Операцию сделали, чувствует себя хорошо. Даже сознание не терял. Иосиф Виссарионович послал к нему врачей из Москвы, уход у него будет что надо, продекламировал Петрович. Слава Богу, нельзя нам терять таких людей. Может, вообще зря мы придумали эту игру с отстрелом. Во-первых, что сделано, то сделано. Во-вторых, мы получили то, что нам было необходимо, а в-третьих, то же, что и во-первых, перебил я Истомина. Совершенно верно. Не обращая внимания на нарушение субординации, сказал Истомин.